Глава 26. Последняя ночь Феджина. Снизу доверху зал суда был битком набит людьми. Испытывающие, горящие нетерпением глаза заполняли каждый дюйм пространства. От перил перед скамьей подсудимых и вплоть до самого тесного и крохотного уголка на галерее все взоры были прикованы к одному человеку — Феджину. Он стоял в лучах этого живого света, одну руку опустив на деревянную перекладину перед собой, другую, поднеся к уху и вытягивая шею, чтобы отчетливее слышать каждое слово, срывавшееся с уст председательствующего судьи, который обращался с речью к присяжным. Иногда он быстро переводил на них взгляд, стараясь подметить впечатление, произведенное каким-нибудь доводом в его пользу. А когда обвинительные пункты излагались с ужасающей ясностью, посматривал на своего адвоката с немой мольбой, чтобы тот хоть теперь сказал что-нибудь в его защиту. Легкая суета в зале заставила его опомниться. Оглянувшись, он увидел, что присяжные придвинулись друг к другу, чтобы обсудить приговор. Когда его взгляд блуждал по галерее, он мог наблюдать, как люди приподнимаются, стараясь разглядеть его лицо. Одни торопливо подносили глазам бинокль, другие, с видом выражающим омерзение, шептали что-то соседям. Когда он все это заметил, бросив вокруг растерянный взгляд, снова наступила мертвая тишина. И, оглянувшись, он увидел, что присяжные повернулись к судье. «Тише!» Но они просили только разрешения удалиться. Он пристально всматривался в их лица, когда один за другим они выходили, как будто надеялся узнать, к чему склоняется большинство, но это было тщетно. Тюремщик тронул его за плечо. Он машинально последовал за ним и сел на стул. В течение всего этого времени мозг Феджина ни на секунду не мог избавиться от гнетущего, ошеломляющего сознания, что у ног его разверзлась могила. Его бросало в жар при мысли о близкой смерти. Он принялся считать железные прутья перед собой. Наконец раздался возглас, призывающий к молчанию, и все, затаив дыхание, устремили взгляд на дверь. Присяжные вернулись и прошли мимо него. Он ничего не мог угадать по их лицам. Они были словно каменные. Спустилась глубокая тишина. Ни шороха, ни вздоха. «Виновен!» Вот и все, что он расслышал. Зал огласился страшными криками, повторявшимися снова и снова, а затем эхом прокатился громкий рев, который усиливался, нарастая, как грозные раскаты грома. То был взрыв радости толпы, ликующий перед зданием суда при вести о том, что он умрет в понедельник. Шум утих, и его спросили, имеет ли он что-нибудь сказать против вынесенного ему смертного приговора. Он принял прежнюю напряженную позу и пристально смотрел на вопрошавшего. Но вопрос повторили дважды, прежде чем Феджин его расслышал. А тогда он пробормотал только то, что он старик, старик, старик, и, понизив голос до шепота, снова умолк. Судья надел черную шапочку, осужденный стоял все с тем же видом и в той же позе. У женщин на галерее вырвалось восклицание, вызванное этим страшным и торжественным моментом. Речь, обращенная к нему, была торжественна и внушительна. Приговор страшно было слушать. Но он стоял, как мраморная статуя, и ни один мускул не дрогнул. Его лицо с отвисшей нижней челюстью и широко раскрытыми глазами было изможденным, и он все еще вытягивал шею, когда тюремщик положил ему руку на плечо и поманил его к выходу. Он тупо посмотрел вокруг и повиновался. Его повели через комнату с каменным полом, находившуюся под залом суда. Он опустился на каменную скамью против двери, служившую стулом и ложем, и, уставившись налитыми кровью глазами в пол, попытался собраться с мыслями. Постепенно они расположились в должном порядке, а за ним пришли и другие. Вскоре он восстановил почти всю речь. Быть повешенным за шею, пока не умрет. Таков был приговор. Быть повешенным за шею, пока не умрет. Когда совсем стемнело, он начал думать обо всех знакомых ему людях, которые умерли на эшафоте, иные не без его помощи. Они возникали перед ним с такой стремительной последовательностью, что он едва мог их сосчитать. Он видел, как умерли иные из них, и посмеивался, потому что они умирали с молитвой на устах. С каким стуком падала доска, и как быстро превращались они из крепких, здоровых людей в качающиеся тюки одежды. Может быть, кое-кто из них находился в этой самой камере. Сидел на этом самом месте. Было очень темно. Почему не принесли света? Эта камера была выстроена много лет назад. Должно быть, десятки людей проводили здесь последние свои часы. Казалось, будто сидишь в склепе, устланным мертвыми телами. Капюшон, петля, связанные руки, лица, которые он узнавал даже сквозь это отвратительное покрывало. Вскоре настала ночь, темная, унылая, немая. Другим бодрствующим радостно прислушиваться к бою часов на церкви, потому что он возвещает о жизни и следующем дне. Ему он приносил отчаяние. В каждом звуке медного колокола, его глухом низком «бум», ему слышалось «смерть». Ночь субботы на воскресенье. Ему осталось жить еще одну ночь, и пока он размышлял об этом, настал день. Воскресенье. Бум! Смерть! Старик! Только к вечеру этого последнего ужасного дня угнетающее сознание беспомощного и отчаянного его положения охватило во всей своей напряженности его порочную душу. Не потому, что он лелеял какую-то твердую надежду на помилование, а потому, что до сей поры он допускал лишь смутную возможность столь близкой смерти. Он мало говорил с теми двумя людьми, которые сменяли друг друга, присматривая за ним. А они, в свою очередь, не пытались привлечь его внимание. Он сидел бодрствуя, но грезя. Иногда он скакивал и с раскрытым ртом, весь в жару, бегал взад и вперед в таком припадке страха и злобы, что даже они, привычные к таким сценам, отшатывались от него с ужасом. Наконец он стал столь страшен, терзаемый нечистой своей совестью, что один человек не в силах был сидеть с ним с глазу на глаз, и теперь они сторожили его вдвоем.